Глава 13. Первые шахтеры прибыли к закату. Уставшие, бездомные босоногие, многие из них несли все свои немногочисленные пожитки в узелках, небольших мешках, закинутых на плечо. Этим людям доставляла радость одна лишь мысль, что сегодня им не нужно думать о том, где найти еду, что для этого сделать и как при этом не упасть на чей-нибудь нож. «Это как? Что, дом? Мы тут будем жить?» Переглядываясь, ловя недоумение, находясь в полном непонимании, переглядывались и друг у друга переспрашивали выходцы трущоб. Наблюдая за всем из-под заклинания невидимости, сидя на крыше в обществе облачка, я радовался. Радовался вместе с теми, кто плакал от счастья обретения собственной кровати. От того, что не придется спать на голой, холодной земле и питаться лишь тогда, когда удастся что-то и у кого-то украсть. Заселение в каждый дом начиналось с поиска человека, либо же семьи, работать приходили и группами, что станет ответственным за отопление всего дома в целом. Кочегары и печники, люди, имевшие опыт, заселялись в первую комнату, единственную во всем доме, имевшую доступ к открытому огню, где по факту при должной сноровке и наличии дополнительной посуды могли готовить. Работа почетная, ответственная и сулившая небольшие привилегии в семье, претендовавшей на комнату, потому-то и конкуренция на нее тоже присутствовала. В дележку, мелкие ссоры и распри я не лез. Главным для меня в момент наблюдения оставалось понять, довольны ли местные сменой места жительства и теми условиями, что для них мной подготовлены. Ответ оказался категоричным. Довольны, еще как. Многие переселенцы уже в первый вечер стали сбиваться в группы, заселялись в дома с прошлыми друзьями и соседями, а также вместе с грудными детьми, о которых я даже и не подумал. К следующему дню мужчины и большинство женщин готовились входить на работы, когда назначенные 1-2 женщины, кормящие грудью, оставались дома. На плечи подобных кормилец скидывались все заботы за младенцами и детьми дошкольного возраста. С моей стороны, именно этот пласт незащищенных социальной идеей людей оказался самым уязвимым. Дабы это исправить, упростить присмотр за детьми и такими вот кормящими мамочками, уже ночью при свете пламени зари создал пару просторных домиков, детских садов. С едой и дополнительными койками для кормящих и воспитывающих детей разберемся, когда будут дополнительные продовольственные поставки. А пока пусть борются за жизнь как могут. Здесь, у пустыни, нас слишком много, и даже на кухне моей, кроме пары бочек элитного столичного вина, нет и лишней крошки. Грубо говоря, я сам как батрак, ебусь и тружусь за тарелку супа с кувшином вина на ужин. Какой-то неправильный диктатор. С рассветом следующего дня, с первой готовой к труду сменой, знакомлюсь с горняками. Ведут всех за собой, выбирая место для начала работ, седобороды Гимли и нос картошкой Гобли. Все из расы дворфов, одного возраста, одной профессии. Первый силен в картографии и имеет способность моментальное запечатление, помогающая буквально сфотографировать местность и высечь ее на камне. Второй, усиливая способности первого благодаря разуму и отличной ориентации в пространстве, легко может проложить тоннели там, где нужно первому. Команда Гимли и Гобли неспроста порекомендована Джульеттой, а также отмечена Аорой. Эти ребята и вправду шарили, знали свое ремесло, а также больше меня понимали, что нужно для начала строительства прямой дороги на Вавилон. Гномы хотели начать дело с эвакуации местных, говорили, что мое строительство под горой целого поселка – это ошибка. Мол, все будет разрушено из-за возможных оползней, лавин и бла-бла-бла. Чесать языками они перестали в тот момент, когда я коснулся горы. В мгновение, без взрывов и вибраций, сотворил вход в пещеру. Некоторые камни спрессовались, став трижды тяжелее и прочнее, а некоторые превратились в горную пыль, заткнувшую щели. Никаких взрывов, ударов кувалдами или кирками. Просто раз, и несколько метров горы исчезло. Лишь после демонстрации, осознав, с кем и чем имеют дело, гномы начинают размечаться по местности. Через своих помощников строительным группам позади объясняют, что куда прорубить, расколоть, где подпереть и как лучше положить. По факту, пройти нам насквозь предстояло через 3 горы, 2 холма и ручей. Как для меня, работы особо немного, но чтоб не превратить всю внутренность гор в один сплошной лабиринт и, не приведи Господь, не знаю какой, не обрушить гору, мне требовались ориентиры, коих в кромешной тьме совсем нет. Прессуя камень в плиты, раздвигая их и продвигаясь все глубже, метр за метром, я все дальше погружался во мрак. Сначала я очень переживал, что горы окажутся для меня и мои силы неприступны. Рассуждал, что их внутренние необъятные глубины сделают мне вызов, который преодолеть получится лишь благодаря огромным усилиям и тысячам рабочих рук. Я испытывал некий глубинный страх. Страх перед темнотой, затем страх от давящих, нависающих надо мной каменных глыб. Однако все мои страхи исчезли в тот же миг, когда моя божественная персона соизволила углубиться в корень проблемы, пугавшей меня вещи. Темноту с легкостью разгоняла идущая рядом заря. Каждые 10-15 метров она по моему приказу вешала маг светлячка на стене. Страх перед обвалами я победил благодаря разговору с дворфами. Они объяснили мне, как и каких размеров лучше всего создавать плиты из булыжника. Чем, где и на каких промежутках создавать колонны, что будут удерживать потолки. В общем, то, что я изначально представлял себе, планируя создание короткой дороги, и то, что получил по итогу, никак не сходилось. До определенного момента я и вовсе думал, что могу оставить целый городок шахтеров без работы. Так было до того, как мы наткнулись на первую залежь цветной руды. Содержащая серебро руда. Я сначала был обрадован деньгами, что она нам сулила. Но после, как объяснили мне дворфы, стал радоваться еще больше. Такая вот руда содержала в себе не только серебро, но и медь. А с ней необходимы для отлива пуль лучший из возможных металлов – свинец. Для получения его стоило немедленно пригласить в город уважаемых алхимиков, пару из которых как раз должны были прибыть к нам послезавтра, вместе с ремесленниками и цеховыми мастерами. Уже в первый день нашей прогулки мы прошли первую из гор насквозь. И, вернувшись в поселение, стали обдумывать план дальнейшего развития обнаруженной жилы. На следующий день, отложив прокладывание пути в Вавилон, помогаю расширить рабочую область у жилы. Внутри под горой создать пару комнатушек под рабочие инструменты и наполненные рудой с камнем телеги. Как только нужные люди были назначены на нужные должности, жизнь под землей закипела. Рабочие, как муравьи, скрипя колесами, стуча копытами осликов и бычков, принимаются за планомерное и постоянное. А я отправляюсь дальше, к холмику по ту сторону горы. Под нами был резкий спуск до земли, метра 4 отвесной скалы, за которой ручей, потом холмик из мелкого и крупного камня, что некогда с лавиной или оползнем отошел от следующей высокой и отвесной горы. Место очень противное, извилистое, с крутыми спусками и змеиными изгибами. Именно оно увеличивало время движения идущих из пустыни в Вавилон караванов. По прямой идти минут 20, а на петляние, спуск, группа с тяговыми животными могла потратить больше суток. Не став спускаться к ручью напрямую, из скалы к холму возвожу высокий каменный мост. А после, используя свою силу как буровой механизм, вонзаюсь в холм, в скалу, продолжая напрямую двигаться к конечной точке маршрута. На что я только не насмотрелся во второй день. Тут были скотомогильники с окаменелостями каких-то животных, и комок сгруппировавшихся, готовившихся к эволюции трупных теней, которых с радостью поглотило скучающее облачко. Во второй день, зная, как идти, что делать, чем подпирать и как строить, мы прошли в два раза больше, чем в первый. На улице стемнело, когда дворфы предложили возвращаться. Идти домой пешком не хотелось, потому я просто повелел облачко нас телепортировать. Дворфы долго блевали после произошедшего, межпространственная магия без чар усиления вышла им боком. Когда я спросил у них, будут ли они завтра телепортироваться, два старика сказали, что лучше встретят меня непосредственно в конце, на нашем рабочем месте. Как по мне, перемещение ногами при имении телепорта – пустая трата времени, но спорить не стал. Следующим утром работы продолжились. Прогрызшись, мы с низины глядели вслед замершей на привале ветерку и группе воинов дроу, сопровождавших мою драгоценную приманку. Эсфея не клюнула, сигнальные камни для моих девчат так и остались мертвым грузом лежать в карманах стражи. Кажется, кто-то рукой махнул на свое непутевое дитя. Либо же, оставляя здесь, рядом со мной, пытался от чего-то уберечь. Вопрос спорный, в попытке его обсудить самой Эстоупой, ничего нового в ответ не получил. Скоротечный секс и голоса, да не удосужившись даже штаны на себя натянуть, богиня вновь заваливается за свои книги, бубня что-то о моей исключительной неисключительности. В месте нашей встречи я решаю создать перевалочный пункт. Здесь и простор, и тот же водяной ключ, что, падая с гор, превращался в речушку глубиной до колена. В общем, самое то напоить лошадей, прикорнуть часок-другой, а после вновь отправиться в путь. Поставив пару домиков с лежанками из цельных плит, вместе с дворфами, зарей и облачком отправляемся дальше, в глубины гор. Шли мы долго, напрямую. С темпом, взятым гномами, обещали 2-3 суток и выход к большой земле, за рекой которой сам Вавилон. Дабы ускорить и без того быстро продвигающиеся работы, отправляю Зарю за обедом, ужином, а дворфам, чтоб не возвращаться, предлагаю отдохнуть. Старики противиться приказу не стали. Более того, в отличие от меня, они имели с собой в рюкзаках еду и шкуру, заменявшую им спальники. Был у них даже самогон. Ядреные, вонючие, прям пиздец самогон. Въебав по 200 грамм залпом, закусив коркой сухого хлеба и такого же сухого, как кора, коркой вяленого мяса, дворфы тут же уснули. А я, не выдержав их храпа, попросил облачко оставить с ними двойника и телепортировать меня подальше от этих пердящих, словно подводные гейсеры детков. После небольшого отдыха, короткого гномьего сна, мы, разогнав затхлый пещерный воздух, продолжили наш подземный путь. Уже со следующим выходом на поверхность я обнаружил знакомый горный шпиль, вид на который открывался из моей офисной комнаты во дворце. Между нашей горой и той, что стояла впереди с небольшим изгибом по камням, шла вполне себе пригодная для перемещения дорога. При желании мы могли и не делать тоннеля в горе, однако принципиальность моя в этом вопросе не обсуждалась. Император сказал напрямую к Вавилону, значит напрямую, и никакая гора, никакая река и прочие не смогут стать тому преградой. Еще через день работы по прокладыванию пути полностью завершились. Тоннель шириной 4 и высотой 2,5 метра с почти что идеальной траекторией был проложен. Если идти по прямой, как делал это я, не напрягаясь, прогуливаясь, то путь через тоннель от Вавилона до нашего горного городка занимал от 3 до 2,5 дней. Что приблизительно равнялось 70-80 километрам. Это при неспешной прогулке, остановках на ночлег и прочем. При нужде и желании весь путь можно преодолеть за 2 суток. В сравнении с 70 днями до проделанной мной работы – небо и земля. Особенно если учесть факт того, что сейчас благодаря тоннелям возможно установить прямую линию снабжения. И вьючные животные не спотокнутся, не сорвутся в обрыв, и телеги поехать могут. Горная дорога и наведенные над ручьями мосты достаточно просторны для целой повозки. Да, карет в пещеру не всунется, но, собственно, и нехуй карете делать на западе. Хотят аристократы попасть на границу, пусть пиздуют кругом пока что. Оставив гномам выбор, либо 2 суток добираться до шахтерского городка, либо телепортироваться со мной. После вернувшего нас заклинания облачка, передаю бедолаг в руки целителей. Строительство, связывающего столицу и границу тоннеля, завершено. Грандиознейшая стройка, обещавшая стать величайшей в истории, превратилась в прогулку с гномами и избиением ногами дремавшего под землей зла. Армия и страна получила то, чего желала – безопасный и удобный путь на запад. Теперь оставалось в очередной раз обойти назначенных на освободившиеся места министров. Нужно проверить скорость восполнения запасов провианта, а также еще разочек метелкой пройтись по углам. Перед началом войны требовалось вымести из дому всю паутину, всех пауков и тот мусор, что мог забиться в углу. Сейчас со стоопой в объятия мои возвратился ветерок, и по приказу моему личному на разведку отправляется облачко. Около 10 дней императора не было в столице, требовалось узнать, как без меня справляются молодые императрицы. Как крестьяне, а также придворная знать реагирует и исполняет мои приказы. Сейчас, пока еще не поздно, я должен усилить тылы. Обзавестись такой поддержкой и непоколебимостью во власти, что даже если я исчезну вновь на 100 или 1000 лет, после меня останутся верны исключительно мне существа. Организм, именуемый империей Матвеем, должен жить без своего сердца, то есть меня. Главное, чтобы хотя бы одна из 3 голов находилась на плечах. Господин, если вы желаете убедиться в преданности Джульетты и Люси, не лучше бы было еще раз просканировать их магией, либо же заклеймить их и посадить в магические оковы. Спрашивала облачко перед тем, как отправиться на задание. «Мое доверие к ним абсолютно», — отвечаю я. «Потому и прошу проверить тебя не их лично, а окружение, в котором они обитают». «К Крысы, заговорщики скоро вновь проснутся. Та слепота, возникшая от лучезарного появления моего, со временем начнет сходить. Поэтому-то я и хочу, чтобы ты, моя личная тень, донесла до этих двух императриц всю опасность и шаткость положения, в котором завис дворец. Все люди смертны, в грядущей битве я могу пасть. Со мной, скорее всего, погибнут Цвета и Аора. Тогда этим двум придется взять бразды правления в свои руки. И руки эти должны быть крепкими, а почва, на которых будут стоять их ноги, еще крепче. Императрица обязана окружить себя исключительно верными клятвы и престолу чинами. Пусть идиотами, пусть решенными амбиций слабаками, но исключительно верными. Только так, на вере и их личной силе, империя сохранит свое единство, не рассыпется, как того желают наши враги. «Вы допускаете возможность своей гибели?» Суккубша напряглась. «Я не хочу отправляться на это задание. Найдите кого-то другого. Я сильнейшая. Я...» «Мы были одни. Я мог делать с облачком все, что угодно. Уговаривать, ругать, но выбрал другой путь». Обняв высокую, грудастую и чертовски соблазнительную суккубшу, застыл в размышлениях и бесконечном подборе правильных слов. Она бунтовала, боялась остаться одна, что ее кинут и уйдут на войну без нее. Бунтарность эта, непокорность росли с демоном так же, как в силе своей росла сама облачко. Я видел это, понимал, что в любую секунду может настать момент, когда не смогу контролировать эту демоницу. Это непременно произошло бы, сейчас или позже, потому я не стал действовать, как некогда Эсфея. Не стал властно повелевать, требовать и оскорблять без нужды, напоминая, кто я и что я. «Милая, есть работа, для которой ты подходишь лучше всего. Эту работу никто, кроме тебя, не сделает. Облачко нужна мне именно там, а безопасность мою здесь и без тебя есть кому обеспечить. Не торопись, делай, что должна, а я буду тебя ждать дома. Договорились?» Мягкость, снисходительность и человечность победили. Суккубша с печалью в голосе кивнула едва слышное угу, на прощание одарив меня своей печальной, застывшей на лице гримасой. Она слишком сблизилась со мной, привыкла всегда находиться на дистанции пары телепортаций. И теперь была вынуждена оторваться от кормильца, лично с головой окунуться в серую, неприятную и полную хитросплетений взрослую жизнь. «Удачи тебе, облачко!» Глядя на расплывшуюся в полумраке городской суеты искорку, нахожу глазами зарю, а рядом с ней прибывшего с первой тысячи эглера. Наступал момент по-настоящему готовиться к войне.